Глава 37. Люди на экране вдруг замерли. Некоторые стояли как статуи, другие хватались за голову или за сердце, падали на колени или навзничь. Среди этого хаоса более-менее естественно вел себя только дед Василий. Он бешено крутился, оглядывая окружающих его людей, а потом схватился за автомат. «Так, вот видите, первый этап пройден», — торжествующе воскликнул Юра. «Теперь осталось дождаться, когда они придут в себя, а там дело будет сделано. Кстати, я постарался охватить как можно большую площадь, но ваш местный мегаполис не поместился целиком. От этого только интереснее будет наблюдать». «Ты сейчас же прекратишь это все!» Леша был взбешен видом своего деда, который испуганно озирался по сторонам. Увидеть его смерть он не был готов. «Не прекращу», — выговаривая по слогам, ответил Юра. «Просто потому что могу». Вместо ответа Леша обрушил с потолка булыжник весом в 1,5 тонны, не меньше. Он уже давно приметил орудие и только ждал подходящего момента, чтобы нанести удар. И в этот момент Юра как раз стоял под ним. Камень с парой плоских поверхностей и сложной структурой гулко ударился о пол. Сразу же пропало изображение на стене и яркий свет. «Я очень надеюсь, что экраны все еще действуют, и монстры нас не разорвут», — отозвался Александр, запуская под потолок новый шар, осветивший пещеру. «Хм, а вот еда не изменилась». «Вообще ему не очень везет. Второй раз за 3 дня его давят камнем». Сразу же после этих слов булыжник зашевелился. Леша откинул в сторону стол, бесцеремонно швырнул к стене изящные стулья, пнул ногой тарелку с жарким, чтобы не мешалось. В борьбе с опасным противником даже мелкая помеха может оказаться фатальной. Камень покачивался из стороны в сторону, но парень без труда прижал его обратно к земле. Долго так удерживать было нельзя. Меньше чем через 30 минут булыжник снова начал раскачиваться. На помощь к Леше поспешил Александр, а вскоре потребовалась еще и сила Марины. Втроем они смогли удержать камень на месте еще несколько секунд. Раскачивания вскоре перешли в мелкие вибрации. Нарастал гул. А затем камень с хрустом осыпался, превратившись в кучку мелкого щебня. Из-под нее показалась искривленная рука, затем неуклюже поднялся в полный рост Юра. Раздавленное тело быстро принимало прежний облик, наполняясь объемом. Пропадали кровоподтеки, жуткие открытые переломы и свернутая на бок челюсть. «Я совсем не люблю сражаться с представителями моего вида», — мрачно заметил он, когда челюсть встала на место. «Попробую переубедить вас словами». «Не нужно нас переубеждать», — возразил Леша, готовый при необходимости уронить еще один булыжник с потолка. «Если ты попытаешься меня снова расплющить, рухнет вся пещера, поэтому придумай что-нибудь поинтереснее. Во всяком случае, убить меня вы не сможете». «Тогда и мы с тобой поговорим». Александр сделал шаг вперед. «Откажись от своей идеи. Люди достойны лучшего». «Вы просто не видите того, что вижу я». Юра стряхнул с одежды остатки пыли и полностью вернулся к прежнему облику. «Если вы проживете хотя бы 2 полных цикла, вы поймете, почему я считаю этот вид безнадежным». «А что в других местах?» Леша решил зайти с другой стороны. «В других местах?» «Я думаю, что раз ваш вид не с нашей планеты, то наверняка есть и другие, где тоже имеются люди или подобные им существа». «Ну, конечно, доктор Кто и дурацкий сериал, но зерно истины в нем есть. Да, другие миры есть, и другие люди тоже есть». «И везде не так, как у нас?» — продолжил допрос Леша. «Не могу сказать. Я застрял здесь на 1 000 000 лет», — вздохнул Юра. «Возможно, то же самое творится и в других мирах. А может быть, там все гораздо лучше. Нет, не знаю. Но у меня все должно быть идеально, поэтому я буду продолжать. Ну уж нет. Парень сделал несколько шагов и подошел к Юре почти в упор. Агрессия заставила хозяина пещеры отойти чуть назад, но парень подошел так близко, что их разделяли считанные сантиметры. «Я же сказал, ты не сможешь меня убить». «Нет, не смогу. И не буду. У меня есть идея получше. Мы выпустим из клеток всех твоих зверушек, а потом, когда они начнут разрывать тебя на части, посмотрим, сколько тысячелетий ты продержишься. Ведь запереть тебя в одном теле можно без особого труда, а?» «Вы можете попробовать, конечно», — усмехнулся Юра. «Но...» — он оборвал фразу на полуслове, услышав снаружи грозный рык. «Не может быть!» — он заметно побледнел. «Это невозможно!» «Мы же родственники. Не забывай, все возможно, когда есть кровное родство», — Леша подмигнул хозяину пещеры. «Так выпустить их, или ты передумаешь?» Юра шумно вдохнул и посмотрел на вход в свою пещеру поверх Лешиного плеча, а потом взглянул ему в глаза. «Ты же понимаешь, что из этого не получится ничего хорошего». «Не угрожай», — Леша ощутил прилив сил, осознав, что в словесной дуэли он одержал победу. «Я предлагаю всего лишь договориться. Мы пришли к тебе за ответами, и, хоть и не все, ты их дал нам. И за это я тебе благодарен. Ты открыл мне глаза на многие вещи, и я еще больше уверен в том, что выбранный мной путь правильный». «Принимаю твою благодарность», — медленно произнес Юра, по-прежнему наблюдая за входом. «Ты ведь их не выпустил, правда?» «То была лишь маленькая щелочка. Зато какой эффект, правда?» «Ты начинаешь говорить почти как я», — хмыкнул мужчина. «И то верно». Леша позволил себе улыбнуться и отступил на шаг в сторону. «Я ведь правильно понимаю, что мы получили то, зачем пришли сюда?» Он посмотрел на мать. Так кивнула, ошарашенная случившимся. «Тогда просьб у меня будет немного, и все они будут простыми. Так что мы действительно сможем договориться». «Чего ты хочешь?» — устало произнес Юра. «Для начала давайте присядем». Стулья, несколько раз стукнувшись в воздухе, образовали круг и опустились на каменное крошево. Волна воздуха быстро вымела грязь наружу, и все четверо сели. «С полным освещением было лучше», — вежливо заметил Леша. «Тебя не затруднит?» По помещению разлился яркий свет, и Александр быстро убрал свой скромный осветительный шар. «Так гораздо лучше. Предлагаю просто подождать еще немного до принятия решения». «Немного — это сколько?» — хитро прищурился Юра. «Допустим, лето так 200, чтобы с запасом», — неожиданно для всех выдал Леша и жестом попросил остальных молчать, потому что Александр уже собирался возмутиться. «Устраивает?» «А тебе хватит?» — все с тем же прищуром отозвался хозяин пещеры. «Думаю, мне этого срока будет более чем достаточно. Но если вдруг мне удастся лишь выбрать верное направление за этот срок, мы встретимся еще разок». «Да у тебя деловая хватка!» — громко и бесцеремонно расхохотался Юра. «Жаль, что мы с тобой не пересекались раньше». «Согласен. Я найду, чем заняться в эти годы». «Может быть, свяжешься с другими», — предположил Леша, но быстро поправился. «Чем пожелаешь, тем и займешься». «По рукам», — во весь голос заявил мужчина, охваченный азартом. «Внучок». «Все согласны», — Леша заговорчески посмотрел на остальных. «Если ты уверен в своих словах, то да», — ответил Александр. «Ты же знаешь, я тебя всегда поддержу», — с улыбкой произнесла Марина. «Вот и славно. Тогда мы договорились». Леша встал со стула. «Надеюсь, эпической битвы никто не ожидал. У меня другие планы. И еще одна просьба. Не мог бы ты доставить нас наверх, прямо к яме?» «Без проблем». Юра тоже встал. «Если результат через 200 лет меня не устроит, я тебя найду и мы поговорим». Он кровожадно улыбнулся. «Конечно, поговорим». Леша уже горел от нетерпения. «Только не обнуляй больше людей, и так предстоит разгребать». «Мы же договорились», — притворно нахмурился Юра. На стене, где он недавно показывал кино, появилась зеленая трава и деревья. Леша пропустил вперед себя Александра и Марину, потом кивнул хозяину пещеры и шагнул в портал. Свежий воздух имел какой-то приятный аромат растительности. За долгие часы, проведенные в пещере, обоняние обострилось. Быстрое перемещение на большую высоту вызвало незначительное головокружение. Парень несколько раз вдохнул и выдохнул, позволив легким наполниться кислородом. И только потом обратился к своим спутникам. «Теперь пришла пора поделиться с вами моим планом».